Глава 15. Небо над городом. Высокие створки окна распахнулись бесшумно и легко. С улицы потянуло влажноватой сыростью. Кругом тишина. Только где-то далеко постукивали колеса, судя по звуку, извозчичьей коляски. Ольга застегнула верхнюю пуговицу того самого гусарского костюма, что носила Вязина. Она и сама не смогла бы объяснить, в чем тут дело. Уж, конечно, не в соблюдении приличий, кто увидел бы ее невидимую. Но все равно подниматься в воздух в обычном платье было как-то не вполне уместно. Как не вполне уместно наносить в бальном платье визиты. Она легонько оттолкнулась ногами от пола, а ладонью от подоконника, и уже привычно, изгибая тело, вылетела в окно третьего этажа петербургского княжеского дома. Замерла на минуту в воздухе, возле карниза, привыкая. Это совершенно не походило на беззаботный полет над чащобами и полями вязинских окрестностей. В городе умеющий летать человек в первые минуты чувствует себя как-то странно. Напротив, темные окна здания на другой стороне улицы, рядом — крыша, внизу — узкая после привольных полей улица. Город стискивал ее, словно тесная клетка. Было непривычно и едва ли не тоскливо. Ольга стала подниматься выше и выше, и сразу почувствовала разницу. Если в своей глуши она летала совершенно беззаботно, ничто не мешало, то здесь вдруг обнаружились непонятные помехи. Больше всего это походило на то, как если бы в небе над Петербургом стояла в воздухе мелкая крупа наподобие пшена, не особенно густо, но тем не менее. Беспрестанно ее лицо и руки ощущали слабые касания этой непонятной крупы, не причинявшей боли, моментально то ли пропадавшей, то ли отлетавшей в сторону, но все же оставлявшей неприятные ощущения. Неизвестно, как это объяснить. Среди доставшегося ей в наследство было немало такого, чем она пользовалась, однако не понимала того или этого, а спросить было не у кого. Быть может, это как-то связано с тем, что в городе живут многие тысячи людей, а может, все дело в иной географической широте? Не в силах найти ответа, она постаралась не обращать внимания на легкие касания этой странной крупы, благо никакой опасности та вроде бы не представляла. «Высота», — отметила она, спохватившись, — «была уже изрядная. Стало гораздо холоднее, и огромный город почти целиком умещался в поле зрения. Россыпь огней, яркими скоплениями отмечавших центральную часть Петербурга и превращавшихся в кучки тусклых светляков на окраинах. Слева скупыми бликами отсвечивала маркизова лужа с колыхавшимся в ней отражением луны. Ольга стала помаленьку опускаться, чтобы чего доброго не простыть. Город она знала плохо, а потому он сливался в темное скопище крыш, колоколен, куполов. Улицы, даже те, на которых она бывала, с высоты выглядели неузнаваемыми. Хорошо еще по Неве можно было с грехом пополам определяться. Как только Ольга углядела высокий шпиль Адмиралтейства, темный город словно бы провернулся под ней, устроившись в соответствии с картой, которую она вечером изучала, просмотрев заодно и панораму с птичьего полета. И все равно ориентироваться оказалось трудновато. Впрочем, она не искала какого-то определенного места. Просто-напросто соскучилась за две недели по вольным полетам в ночном небе. Низко пролетев над крышей кунсткамеры, она оказалась над темной водой и тут же свернула к набережной. как не уверена в своих возможностях, а жутковато все же висеть высоко над глубокой водой. Справа, на Васильевском, мелькнуло нечто странное, пронзительное синее зарево. Сначала она решила, что увидела очередной пожар, но тут же спохватилась. Не бывает такого пламени. Да и сияние это для пожара чересчур неподвижное, замершее. Ольга повернула в ту сторону, охваченная неодолимым любопытством. Миновала линии. Теперь внизу простиралась россыпь уединенных домиков, отдаленных друг от друга обширными пустырями. Тянулись какие-то длинные, низкие здания казарменного вида. Ну все, она была совсем близко. Синее зарево представляло собой нечто вроде купола, накрывавшего четко вырисовывавшийся под ним домик, самый обыкновенный, в один этаж, окруженный высоким забором. Сверху это выглядело как изящная игрушка внутри стеклянного полушария, вроде пресс-папье, которая красовалась на рабочем столе Алексея Сергеевича. Ольга шарахнулась в сторону. Вереница небольших черных предметов понеслась, казалось, прямо ей в лицо, замерла в воздухе. С дюжину этих предметов, представлявшихся сначала шарами, распахнули голые перепончатые крылья наподобие нетопырьих. Избившись в стаю, кинулись на нее. Звук рассекаемого воздуха, мельтешение кожистых крыльев, ярко-алые точки глаз, виск, писк, стрекотанье, сердитое шипенье. Она, почти не задумываясь, отбила первую атаку. Небольшие, размером с кошку существа, рассыпались в стороны, будто стая воробьев, которую запустили камнем. Но тут же, сердито шипя и подвывая, снова бросились на нее. Она увидела у самой щеки когтистую лапку, увернулась в последний момент. А потом, побуждаемая не разумом, а смутным инстинктом, развернулась в воздухе и кинулась прочь со всей прытью, на какую оказалась способна. Негодующий писк очень быстро отдалился, оставшись далеко позади. Никто и не думал ее преследовать. Вероятнее всего, с ней произошло то же самое, что с человеком, забредшим на чужое подворье, охраняемое целой стаей злющих собак. Ну что же, надо будет учесть и не бросаться, очертя голову, ко всему интересному. Положительно, здесь она не одна, иная. А ведь что-то такое подметилось с высоты. Ольга вновь пошла вертикально вверх, не обращая внимания на промозглый холод, и, оказавшись примерно на той же высоте, убедилась, что не ошиблась. Там и сям, в разных местах города, наряду с уличными фонарями и освещенными окнами, горели и другие огни, которые никак не могли оказаться делом рук обычных людей. То куполообразные синее сияние, то ярко-желтый высокий пламень наподобие исполинской свечки, то целая россыпь мельтешащих, суетившихся ядовито-желтых, фиолетовых, красных огоньков, то нечто вроде огненной тускло-желтой паутины, протянувшейся едва ли не над целым кварталом, то извилистые линии разного цвета, пролегавшие, надо думать, прямо по мостовым и набережным. Да и на каналах там и здесь тускло, будто приглушенные слоем воды, светили огни самых причудливых оттенков и формы. Это и была, она уже догадалась, изнанка Петербурга, другой мир, иной, потаенный, о котором большинство горожан и не подозревали. Другой город, как и обычный, живший своей оживленной жизнью, начинавшийся с закатом. На всякий случай, наученная недавним печальным опытом, она старалась держаться в стороне от всех проявлений иной жизни. Ей пришло в голову, что она наблюдает всего лишь зеркальное подобие дневного города. Ночной Петербург точно так же был полон холодного равнодушия к наивному провинциалу. И если в дневном городе у нее все же имелись какие-то друзья и добрые знакомые, то здесь таковых не было, а навязывать свое общество, судя по стае летучих цепных псов, тут категорически не принято. Ей чего-то стало грустно. Ведь, думалось поначалу, все иные должны относиться друг к другу с небывалым радушием, как члены одной семьи. Но сначала столкнулась с камергером и его дружками, а теперь убедилась, что чужака здесь не спешат привечать. Ольга летела над Екатерининским каналом, где роскошные особняки перемежались с двухэтажными барскими домиками самого патриархального вида и громадами доходных домов. Задержалась над Банковским мостом полюбоваться грифонами с золочеными крыльями. В лунном свете, да еще с воздуха, они выглядели особенно таинственно, казалось, вот-вот оживут. Вновь пустилась в путь, держась ниже крыш, на уровне третьего этажа. Показалось, что ее ударила прямо в лицо некая стеклянная стена. Ольга замерла, не в силах сообразить, что произошло, и ее на миг вышвырнуло в какие-то непонятные места, не имевшие ничего общего с обычным Петербургом. Прямо под ней упруго громыхнул взрыв. Рванулось клочковатое багровое пламя, и послышались крики, и она ощутила чужую боль, пронизавшую тело от корней волос до кончиков ногтей, и вокруг лежал снег, на котором жутко алела кровь. И тут же все кончилось. Она висела в воздухе, словно лежала на невидимой стеклянной крыше, а внизу, в лунном свете, была обычная набережная Екатерининского канала. Ни снега, ни крови. Только перед мысленным взором на несколько мгновений задержался образ странного храма, причудливого и высокого, чем-то напоминавшего Василия Блаженного, и растаял. Ну и что дальше? Прогулка получилась какая-то неприятная, безрадостная, ровным счетом ничего интересного. К странным местам лучше не приближаться. А созерцание ночного города с небольшой высоты никакого удовольствия не доставляет. Это еще что? Она повернулась вправо, остановилась, присмотрелась. Нет, ей не почудилось. У окна второго этажа одного из тех самых патриархальных особнячков без всякой опоры висела темная человеческая фигура, удерживаемая в воздухе медленными взмахами внушительных крыльев, полупрозрачных, словно бы из черной кисеи или тюля, придававших человеку вид огромного нетопыря. Но все же это был именно человек, а не какое-то загадочное существо. Ольга наблюдала за таинственным человеком, вися в воздухе совсем близко над ним. Сажений в четырех. Даже если бы она не умела видеть в темноте, без труда его рассмотрела бы. За окном, возле которого он парил, в комнате загорелись несколько свечей. Довольно молодой на вид, бледный, одет ничуть не хуже франтов с Невского. Галстучная булавка с большим бриллиантом, разбрасывавшим острые лучики. У окна показалась девушка с распущенными волосами в ночном капоте. Крылатый человек заговорил, судя по интонациям, настойчиво и ласково, но Ольга, Несмотря на разделявшее их малое расстояние, не могла разобрать ни слова. Это был не какой-то незнакомый ей иностранный язык, а именно что — непонятная речь. Зато слова девушки слышались отчетливо. Она робко стала лепетать, что ей страшно, что она совершенно не готова к такому повороту событий, что маменька может проснуться. В ответ журчали те же непонятные, ласковые и убедительные слова, вызвавшие у Ольги болезненное покалывание в висках. Что-то скверное ей почудилось в происходящем. В полуночном свидании, предположим, нет ничего необычного, но с каких это пор обычные воздыхатели располагают такими вот нетопырими крыльями? Что-то знакомое крутилось в голове и вызывало не самые приятные ассоциации. Кажется, ночной гость девушку все же убедил. Она распахнула створки, и Ольга увидела, что лицо у нее застывшее, а широко раскрытые глаза совершенно неподвижные, словно она двигалась и говорила, не просыпаясь. А потом Ольга рассмотрела блеснувшие во рту бледного щеголя кривые клыки, белоснежные и острые. Он перегнулся через подоконник, просунулся к девушке, закинувшей голову, подставившей горло. Ольга вынуждена была признать, что и насчет упырей оказалась чистая правда, и, не раздумывая, бросилась вниз. Франт уже взял девушку за плечи, притягивал к себе, наклоняясь над ее шеей, клыки влажно блестели. Тут уж было не до изящества. То, что Ольга на него обрушила, походило не на изящный фехтовальный выпад, а скорее уж на мужицкий удар наотмашь в кабацкой драке. Но эффект оказался неплохим. Крылатый упырь шарахнулся в сторону, словно сбитые кегли, ударился о стену дома, издал непроизвольно громкое шипение, в котором смешались боль, удивление и ярость. Он удержался в воздухе. Сначала провалился к земле, но тут же взмыл вверх и бросился на Ольгу, целеустремленно, напористо, но как-то скособочись на левую сторону, и левое крыло взмахивало словно бы не в такт с правым, казалось смятым, скукоженным. Ольга почувствовала удар, не особенно болезненный и сильный, впрочем, скорее разозливший ее, нежели нанесший ущерб. Кем бы ни был этот оскалившийся франт с мертвенно-бледным лицом и горящими, как уголья, глазами, но он против Ольги оказался определенно слабоват. Она без труда отбила второй удар и сама в молниеносном темпе нанесла полдюжины, так что упырь кубарем отлетел прочь, опустившись почти к самой мостовой, смявшись комом, отчаянно полоща крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Закрепляя успех, она имела из княжеских книг кое-какое представление о военном искусстве, Ольга налетела на него немилосердно калашматя. Он взмыл над каналом, попытался ответить ударом, но лишь попытался, не более того. Переводя на человеческие мерки той самой кабацкой драки, он был излупцован в кровь и особого энтузиазма более не проявлял. Ольга отвесила еще две великолепных затрещины, отбросивших противника далеко, и он, повернувшись спиной, что есть мочи, пустился на утек. Замерев в воздухе над мостом, крикнул с беспомощной яростью: «Попомнишь еще, стерва!» И скрылся в переулке так проворно, что было ясно — возвращаться не намерен. Ольга, переводя дыхание, пробормотала под нос: «Как пошло и убого!» и вернулась к распахнутому окну, вплотную приблизилась к девушке, так и стоявшей у подоконника. Глаза широко раскрытые, пустые, ни проблеска ясного сознания. На шее ни царапинки. Значит, все обошлось. Это было первое свидание. Заглянув внутрь небольшой спальни, Ольга понятливо покивала головой. Наклонилась к девушке, положила ладони ей на виски и сказала внятно, с расстановкой: «Икону повесь, дуреха, завтра же. А сейчас ложись спать и не вздумай в следующий раз никому открывать окно. Все поняла, горе ты мое». Девушка старательно закивала, размеренно, как китайский болванчик. Механическими движениями подняла руки, плотно притворила створки, дунула на канделябр и направилась к разобранной постели. Ольга огляделась. Поблизости никого не было. Чутье подсказывало ей, что получивший хорошую трепку упырь уже не вернется. Но для вящей надежности она нацарапала на оконных стеклах крест бриллиантом из своего перстня. Вновь оказавшись в небе над крышами, прислушалась к своим ощущениям. Она и сама не могла бы объяснить, в чем тут дело, но ей следовало навестить особняк камергера. Всякий раз, когда возникало желание подсмотреть или подслушать разговоры его и приятелей, она узнавала что-то полезное для себя, а потому следовало повиноваться внутреннему голосу. Отыскать его, летя над крышами в ночном небе, оказалось задачей непростой. Совсем не то, как если бы ходить по улицам, совершенно иные впечатления от города. Но даже если бы она и заплутала, не нашла нужный дом, существовали, как выяснилось, надежные указатели, весьма своеобразные, надо сказать.